который год. Знаю сам, я мультитрен, герой реклам. Купи меня и улыбнись, веселая пародия на жизнь. Свободной кассы нету пауз. Я не знаю про усталость. Как вы там? Я вас люблю, где ваши руки? Я могу вам спеть или раздеться, чтобы вы не умерли от скуки. Предложение я веселый Микки Маус. Так легко делиться, если ты живешь без своей мечты. Слезы на глазах, чувства на замок. Вечно юный, вечно одинок. Самый лучший друг взрослых и детей. Маленький мышонок в темноте. Слезы на глазах, чувства на замок. Вечно юный, вечно одинок. Самый лучший друг.